А рядом храма святого Андрея в честь ангела князя Всеволода Ярославича. Всеволод и Владимир в эти годы и сами предпринимали в своем родовом гнезде большие каменные работы. Наконец-то Переяславль дождался строительства новых каменных стен. Их заложили в 1089 году, и одновременно для народа в городе началось сооружение каменных же бань. Это было так удивительно, что даже летописец отметил, что в Переяславле градбе заложен камень и строение банное камено. Князья сидели в Киеве, отстраивали Переяславль. Всеволод и Мономах при помощи митрополита Ефрема на всякий случай превращали свою отчину в неприступную крепость, в красивейший город русской земли. Теперь у Мономаха была прочная военная опора. Любич на севере, Чернигов в центре, Переяславль на юге. А заботы эти были вовсе не лишними. Хотя и крепка была власть Всеволода, хотя и держал в своих руках Мономах, по сути, все военные силы Руси, но мощными были и противники Всеволодова дома. И когда великий князь по совету митрополита решил перенести мощи святого Феодосия, первого игумена Печерского монастыря, из пещерки, где он был захоронен, в домовую Печерскую церковь, и придать этому смысл всерусского единения, то из этой затеи ничего не получилось. Еще не пришли ответы из городов, а монахи начали поиски Феодосиевой пещерки. К тому времени съехались в Киев епископы, игумены, чернорисцы, многие благоверные люди из других русских городов, но князья не откликнулись, ни Святополк, ни Олег, ни Давыд, ни Ростиславичи. Из великого действа, которое замышлял Всеволод и которое должно было, как когда-то перенесение мощей Бориса и Глеба, показать всему миру единение русской земли под властью великого князя Киевского, не получилось ничего. Всеволод угасал, и князья сидели по своим городам, готовились к новому переделу русских земель. С 1091 года появились на Руси несчастливые знамения. Сначала 21 мая, пополудни, солнце заволокло темнотой так, что ужаснулись люди. Затем, во время пребывания Всеволода в Вышгороде, в тамошнем лесу, с неба упал огненный змий. В Ростове явился некий Волхв, но вскоре сгиб. Рассказывали, что в 1092 году в Полоцкой земле по ночам появлялись бесы, уязвляющие людей, а потом говорили, что видели их и днем. Писал летописец о том времени: было знамение в небе, точно круг посреди неба превелик. Все же лето было так ведра, что земля выгорела, и многие боры возгорались сами собой, горели и болота. В те летние дни 1092 года половцы учинили против Руси великую войну. Уже несколько последних лет чувствовалось, в диком поле происходит что-то для Руси страшное. Купцы и лазутчики рассказывали, что пришли в движение все половецкие колена, кочевавшие как в низовьях Днепровского левобережья Черной Кумании, так и Белой Кумании, чьи орды владели полем на правом берегу Днепра. Половцы называли себя куманами. За долгие годы кочевий в этих местах половецкие стада вытоптали землю, опустошили богатые пастбища. Половецкие рати давно обобрали близлежащие русские городки и села, и теперь Белые Кумани и Черные Кумани задыхались от бескормицы и недостатка пищи для людей, от тесной хватки мономаховых войск, которые железным заслоном заступили половцам путь в глубину русских земель. Ощупью, преодолевая былые распри и обиды, сближались теперь хан Шарукан, глава черных куманов, и Баняк, правивший в Белой Кумании. Половцы понимали, что только объединение всех их колен, живших поблизости от русских земель, могло помочь в борьбе с Русью, где единство было непрочным и все более и более подтачивалось борьбой княжеств между собой.